Глава 42. Требовательный стук в дверь пронесся эхом по пустому в это время ночи коридору. Но за ним в голову пробились и сомнения. Вдруг Майкл не один? Он мог помириться с Аней, либо вообще расстаться с ней из-за другой девушки? Только уйти я не успела, дверь открылась, являя сонного Майкла в одних белых боксерах. «Натали, что случилось?» Он смотрел на меня с беспокойством, пытаясь проморгаться. Но, кажется, мой внешний вид говорил обо всем лучше слов. Майкл посторонился, пропуская меня вперед, и я сразу воспользовалась приглашением, вошла в комнату, привычно отбросив сумку на комод у стены, и мельком взглянула на разобранную постель. Лишь светильник на прикроватной тумбе развеивал тьму помещения. За спиной щелкнул дверной замок. Что он сделал? Майкл не стал ходить вокруг да около. Переспал с другой. Фокс следил за ним, так что мне представилась возможность понаблюдать за действием во всей красе. Мои слова просто сочились ядом. Ненавидеть проще, чем страдать. Мне жаль. Ладони Майкла мягко легли на мои плечи. Не жаль. Ты говорил, что так и будет, и что я приду к тебе. Я могу проводить тебя в отель, если боишься оставаться у себя, — предложил он чуть дрогнувшим голосом. Магнус заклеил печать пластырем. Я в таком состоянии, что лучше отсидеться в штаб-квартире. Наверное, он прав. Ладони Майкла соскользнули с моих плеч. Больше не глядя на меня, он направился к шкафу. Прими душ. Я подготовлю тебе одежду и что-нибудь придумаю с кроватью. Он раздвинул створки, вытянул первую попавшуюся футболку. Я так и стояла, замерев по центру комнаты, и рассматривала его. Майкл редко гоняет передо мной в боксерах. Может, ты зря. Тогда бы я раньше заметила, что возле меня потрясающий мужчина, и избежала бы стольких ошибок. «Майк!» Позвала я его, и когда он обернулся, стянула через голову платье. Оно медленно выскользнуло из моей руки и упало на пол. Потяжелевший взгляд Майкла пробежался по моему лицу и понесся ниже, почти явственно касаясь обнажившегося тела. До побеления костяшек, стиснув футболку в кулаке, он направился ко мне. Каждый его шаг ускорял бег сердца, и как будто в крови с новой силой оживал алкоголь, потому что голова кружилась и в ушах шумела. Но, приблизившись, Майкл накинул на мою голову футболку, сразу натягивая ее ниже. Прохладная ткань скользнула по груди и опустилась к бедрам, скрывая от взгляда все лишнее. «Натали, нет», — твердо произнес Майкл, упрямо сверкнув глазами. «Я не хочу так, чтобы ты спала со мной назло ему». До боли закусив губу, я отвела взгляд. «К тому же сейчас ты не очень привлекательна», — вдруг заявил он, усмехнувшись. Ему, как всегда, удалось меня отвлечь. Опешив от его слов, я рванула к зеркалу, на ходу пытаясь просунуть руки в рукава футболки. Волосы растрёпаны, глаза немного опухшие, но макияж стойко выдержал ночные приключения, чего не скажешь о помаде. Та слегка размазалась, но такое катастрофично лишь с яркими цветами, как в случае любовницы Криса. Легкие коричневые разводы сошли на нет, стоило немного потереть пальцами подбородок. Пользуясь тем, что я отвлеклась, Майкл вернулся к прерванному занятию. Пытался организовать для себя постель на полу, а я побрела в душевую, чтобы смыть с себя горечь сегодняшнего дня. Прохладная вода помогла немного прийти в себя. По крайней мере, теперь от меня исходил аромат геля для душа Майкла, а не алкоголя и сигарет. Когда я вернулась в комнату, свет уже был потушен. Друг лежал на полу, закутавшись в запасное одеяло, а я залезла в его кровать, испытывая одновременно разочарование и благодарность. Он ведь прав. Будет неправильно спать с ним назло Крису. И в то же время это бы поставило окончательную точку, позволило бы легче пережить этот удар. Удар? Скорее, выстрел разрывной в самое сердце. Натали. Кровать прогнулась, когда Майкл присел на ее край, услышав мои тихие всхлипы. «Какая же я дура, Майк!» «Нет, просто оптимистка». Он прилег рядом, аккуратно оттесняя меня к стене. «Ты передумал?» Голос стих, когда его руки проникли под одеяло. Алкоголь постепенно покидал разум, и возникали вполне трезвые сомнения. Правильно ли сразу кидаться в объятия другого мужчины, когда столь разочарован в отношениях? Нет. Вдруг понял, что все изменилось. Я больше не обязан держать дистанцию с лучшей подругой. Только его ладонь совсем нецеломудренно легла на мое бедро. А учитывая, что от белья я избавилась весьма кардинально, вдруг вспомнив, что и оно подарок Криса, ситуация обретала особую остроту. «Раньше ты так меня не касался». Уткнувшись в его грудь лицом, я зажмурилась. Не собиралась ему мешать. В конце концов, сама к нему пришла и разделась. А он не железный. «Раньше ты не знала, как я к тебе отношусь. Да и сам до конца не понимал». Его ладонь присобрала ткань футболки на моем бедре и замерла. «Чёрт!» — выдохнул Майкл, когда осознал, насколько на самом деле на мне мало одежды. «Всё хорошо?» Мне почему-то стало смешно. «Не издевайся», — буркнул он, решив обнимать меня только за плечи. В его объятиях было спокойнее, проще, легче. И я решила для себя, что это и есть точка. Ночь с мужчиной, которому важна я, а не собственные прихоти. Хватит. Больше нет пути назад. Утро было душным. После излияний мне требовалась прохлада, с чем Майкл никак не соглашался. Мы вяло воевали, но в итоге я оказалась полураздавленной, его превышающей мою в размерах тушей, и признала свою капитуляцию. Только долго валяться нам не дали. «Майк, ты почему на сообщение не отвечаешь?» Алан забарабанил в дверь. «На пары опоздаем». «Я проспал», — сонно провыл Майкл, закапываясь лицом в мои волосы. «Иди без меня». «Хорошо», — отозвался удивленный Алан, и послышались его удаляющиеся шаги. «Может, прогуляешь?» — предложила я самый простой вариант, ощущая себя виноватой в его поздней побудке. «Нельзя пропускать», — посетовал он, крепче обнимая меня со спины. Настолько сильно, что я ощутила его утреннее возбуждение. Формат наших отношений изменился всего за одну ночь. Я не уверена, что готова к этому, но и виновата сама. Надо было, как предлагал Майкл, отправиться в отель. Там бы я смогла прийти в себя вдали от знакомых стен, не опасаясь явления Криса. Он ведь так просто не отпустит, сам об этом сказал. Но придется. Только я пришла к Майклу, осталась у него на ночь, и пусть секса между нами не произошло, но он ясно давал понять, как ко мне относится и чего ждет. Вряд ли он будет меня торопить, но и вряд ли будет слишком долго ждать. Майкл нехотя покинул кровать и скрылся в душевой. Я так и лежала, наблюдая за его спешными сборами. Быстро чмокнув меня в лоб, он покинул комнату. Предлагал забрать мои вещи вместе, но я отказалась. Все же это квартира Криса. Будет некрасиво приводить туда постороннего. Правда, для начала предстояло соскрести себя с постели и привести в божеский вид. Это было непросто. Вчера я перебрала, да и душевное состояние тянуло обратно в постель. Проще всего было бы лежать и предаваться унынию. Проще и сложнее одновременно. Потому я предпочла действовать и после быстрых сборов отправилась к себе. Крис не караулил меня в квартире, уже хорошо. Но открытые межкомнатные двери и положение стула в кухонной зоне подсказывали, что он заходил. И даже оценил коллекционный кальвадос. В квартире было достаточно эпила, который помог избавиться от головной боли. Переодевшись в удобную одежду, я включила спецоборудование и сразу ринулась на поиски неверного жениха. Мне повезло. Он только появился в отделе для участия в закрытой планерке. У меня был минимум час, который я решила использовать сполна. Схватив чемоданы с сумками, рванула в портальную, а оттуда переместилась в квартиру Криса. Только на этот раз я была умнее. Сначала активировала алхимический знак и проверила помещение. Раньше не приходилось задумываться о расположении систем безопасности, а теперь для разрыва отношений пришлось использовать свой опыт работы в разведке. Как и думала, у Криса стояли камеры, реагирующие на движение. Я деактивировала их, следом собрала лампы от АМП, чтобы избежать прошлой ловушки. И только потом принялась за сборы. Торопилась, потому не переживала об аккуратности, просто закидывала стопки с одеждой по чемоданам и сумкам. Следом избавила душевую Криса от своих средств гигиены. Может быть, в ином случае рефлексировала бы, но необходимость спешки лишала возможности отдаться переживаниям. Потому подаренное Крисом белье без сожаления отправилось в мусорное ведро. Драгоценности и прочую мелочевку я сложила на барной стойке. Сверху бросила и ключи от его квартиры. Они мне больше не нужны. Я уходила, не оглядываясь. Резала по-живому, потому что иначе не получится. Сомнения породят новые ошибки. До своей квартиры добралась нагруженной под завязку, а там просто сбросила вещи в прихожей, решив заняться их разбором позже. Сначала предстояло обезопасить дом от вторжений. Благо, тут было достаточно отдать приказ. Стражи прибыли быстро и поменяли замки. Теперь я чувствовала себя в безопасности в своей квартире. Люди в мире расстаются и сходятся ежедневно, просто уходят в разных направлениях, и со стороны можно было бы посмеяться, скольких ухищрений от меня требовал разрыв помолвки с Крисом. Только смеяться не хотелось. Теперь хотелось плакать. Ярость уходила, как бы отчаянно я за нее не хваталась. «Натали, пожалуйста, хотя бы на сообщение ответь», — мелькнуло оповещение на личном телефоне. Сердце болезненно сжалось, взгляд затмила слезная пелена, которую я упрямо стерла и сделала, что он просил. «Все кончено», — напечатала быстро и отправила его номер в черный список. И так во всех мессенджерах. Нельзя только в спецоборудовании, а жаль. Но палец все же дрогнул, когда я открыла альбом камеры смартфона. Снова мир подернулся пеленой, пока первая фотография отправлялась в корзину. Мне было физически больно стирать Криса из своей жизни. И в то же время я понимала, что так надо, так правильно. Телефон вновь ожил. На этот раз пришло сообщение от Фокса. «Завтра в 8 в моем кабинете». «Принято», — не глядя ответила я. Мессенджер закрылся, перед затуманенным взором появился новый кадр счастливого и одновременно фальшивого прошлого. И был тут же удален. Вновь мелькнуло уведомление. «Я иду к тебе. Собирайся, мы не будем сидеть весь день в квартире». Пришло сообщение от Майкла, и в первый раз с момента расставания с ним на губах появилась улыбка. Разбитое сердце болит сильнее, но мне не впервой склеивать его разрозненные осколки. Я ловила себя на мысли, что ни разу за последние месяцы не подходила к кабинету Фокса в спокойном состоянии. Здесь произошло слишком много неприятных ситуаций, и сейчас возникало ощущение добровольного прыжка в капкан. Но не в моих правилах пасовать, потому я вошла без стука. Оливер поднял взгляд от экрана ноутбука и посмотрел на меня оценивающе. Ничего не менялось. Он за работой и выглядит идеально. Форма отутюжена, волосы аккуратно отведены на бок. А вот я сегодня далеко не красавица, хоть и провела перед зеркалом почти час и еще 20 минут за подбором одежды. Следы слез и недосыпа не так просто скрыть. Зато хоть одежда не подкачала. Платье-футляр бежевого цвета сидело по фигуре, а свободный черный пиджак придавал образу строгость. Впрочем, главное видно — я собрана и сосредоточена. «Говорил же, ты в нем разочаруешься». Буднично улыбнулся он, но в ртутной глубине глаз затаилось уже знакомое мне нетерпение. «Чувствую, видео с Крисом не единственный сюрприз, который мне преподнесет проблемный куратор». «Прошлое дело закрыто?» — уточнила я, ненамеренная обсуждать его победы. Впрочем, может, он ожидает благодарностей, ведь открыл мне глаза на измены жениха. Только ничего подобного я не испытывала. Думаю, потом и буду чувствовать облегчение от того, что правда открылась до свадьбы и беременности, но не в данный момент. Сейчас я раздавлена, расстроена и жутко зла. На Оливера в том числе. «Да, успешно», — кивнул он, задумчиво наблюдая за моим приближением. «Тогда меня больше ничего не держит», — заключила я, замерев перед его столом. «Сегодня очередное заседание совета. Откажись от кураторства надо мной». Оливер не удивился, лишь усмехнулся зло. «И зачем же мне это делать?» Он почти лениво провел пальцем по тачпаду, что-то просматривая на экране ноутбука. Я либо прекращаю работу с тобой, либо вообще прекращаю работу на стражей. И пусть говорила твердо и спокойно, но внутри ощущала невероятную нервозность. От решения Оливера зависели мои дальнейшие действия, может, даже моя дальнейшая жизнь. Но я не собиралась отступать. Терпела достаточно. Все ради поисков Шакса, которые закончились ничем. «Мы продолжим работу», — таким же жестким тоном отрезал он, поднимаясь из-за стола. Оливер замолчал, не спеша пояснить свою позицию. Я тоже молчала, лишь вопросительно вздернула бровь. А он неспешно обошел стол, остановился возле меня и развернул ноутбук. Теперь мой взгляд прикипел к экрану, где раз за разом воспроизводилась единственная запись. На ней я убиваю лежащего на полу мужчину. Стреляю, глядя, как он пытается приподняться. Само собой, в ракурс не попадал стоящий за спиной Фокс. Очень удобно. «И?» Я иронично хмыкнула, немного расслабляясь. Опасалась, что при его возможностях он нарыл компромат серьезнее. «Это вызов на трибунал и обвинение в убийстве». Оливер еще приблизился. Прерывистый вздох коснулся щеки. Спокойствие ему изменяло. Он тоже подошел к переломному моменту. «Но, конечно, мы можем отложить эту запись. Оба будем молчать и работать дальше». Ладонь Оливера легла на мою поясницу, слегка подталкивая меня к столу. А указательный палец второй руки скользнул по моей шее, давая понять, как дальше будет проходить наша работа, пока двери кабинета закрыты. По телу прошла неприятная дрожь. Мне были омерзительны его прикосновения. Фокс хотел повторить жест губами, но правильно оценил мой взгляд и отступил, иначе бы напоролся на перелом. «Сообщи, что ты отказываешься от кураторства сегодня на совете». Захлопнув крышку ноутбука, я развернулась и двинулась на выход. «Так будет лучше всего». «Натали, последний шанс». В его голосе слышалось рычание. Вряд ли от него укрылась моя реакция. «Сделаешь вид, что ошиблась, и теперь приняла верное решение». Он правда рассчитывал на согласие? Скорее понимал, что в его постель меня может привести только шантаж. В любом случае он просчитался. «Вот именно, Оливер. Последний шанс отступить». Замерев у двери, я взглянула на него из-за плеча. Улыбалась с иронией и вызовом. «Тебе не понравится воевать со мной?» «Как и тебе со мной», — опасно прищурился он. «Подумай, Оливер, и прими взвешенное решение». Протянула, припомнив давний разговор, и покинула кабинет. А потом и этаж командования. Похоже, впереди еще одна бессонная ночь, ведь стоит подготовиться к трибуналу. «Что думаешь?» — спросила я у Лилит, чтобы не молчать. Ей тоже непросто давалось расставание с Крисом, только в отличие от меня, она бы лишь уравняла счет измены и вернулась бы к любимому. Я так не могла. «Он не отступит», — она пришла к такому же выводу, что и я. «Значит, будем готовиться». «А куда деваться?» — гневно рассмеялась она. Внизу же меня ждал еще один неприятный сюрприз этого дня. Створки лифта разъехались, и я застыла, пригвождённая к месту пытливым взглядом Криса. Похоже, он просмотрел записи камер и точно знал, где меня можно поймать. А я понимала, что такой вариант возможен, но не смогла даже попытаться подготовиться морально к этой встрече. Мне бы больше времени, чтобы набраться сил, чтобы дождаться, пока обида и злость сменятся лишь тоской по ушедшему. Но когда Крис давал мне возможность прийти в себя? «Натали». Голос его хрипел от волнения. Он выглядел усталым, на щеках обозначилась щетина. Темные круги под его глазами подсказывали, что и для него эти ночи прошли без сна. Голубые глаза смотрели тускло, в их глубине не мелькало даже проблеска надежды. Либо это я не могла ее найти. Мне было больно видеть его таким. Вообще было больно его видеть. И я хотела прекратить моменты общения как можно скорее. «У меня нет времени». Опомнившись, я задержала готовые закрыться створки лифта и вышла в коридор. сразу же обошла Криса и направилась в сторону портальной. «Ты не отвечаешь на звонки и сообщения». Он тут же нагнал меня. «Я надеялся, мы поговорим. Ты сама говорила, мы не чужие». «У тебя достаточно не чужих девушек. Вполне можешь обойтись без меня», — фыркнула я, закатив глаза. «Это не так», — твердо отрезал он. «Мне все равно, Крис. Я уже сказала, все кончено. Нечего обсуждать. А необходимости общения по работе нет». Только Лилит знала, как мне сложно говорить спокойно, не смотреть на него, не вздрагивать от каждого его жеста. Так странно, он рядом, как всегда, и в то же время невероятно далеко. Это новая реалия моей жизни. Крис больше не принадлежит мне. Теперь я понимаю, что никогда и не принадлежал. Что он искал с другими? Не узнать. Он так и остался для меня неразгаданной загадкой. «Ты еще можешь с ним поговорить, что-то решить?» — мягким тоном предложила Лилит. «После этого случая он не станет больше изменять. Либо будет еще осторожнее. Если бы не Оливер, я бы и не узнала». «Не ври. Тебе не все равно». Крис попытался взять меня за руку, но я отпрянула, не позволяя ему даже коснуться меня. «Само собой», — ожесточенно подтвердила я. «Но я приняла решение, оно не изменится. Прошу принять его и больше меня не преследовать». Я постаралась ускориться, больше не глядя на него, но все же сбилась с шага, услышав его слова. «Ты же знаешь, я не могу тебя отпустить». Фраза звучала не грустно, напротив, немного зло и угрожающе. Подавив малодушное желание обернуться, я долетела до портала и вошла в него, оказавшись в коридоре административного здания Академии. Можно было дойти до общежития пешком, но тогда бы Крис последовал за мной, а я хотела скорее завершить эту встречу. Глаза снова щипали злые слезы, сердце ныло. Выругавшись под нос, я устремилась к выходу. Трибунал на носу. Нужно сосредоточиться на насущном. Вечер и ночь прошли продуктивно. У меня даже не было времени предаваться унынию. А на следующий день, во время завтрака, в дверях столовой академии появилось четверо стражей синего статуса. Я нехотя попивала кофе, наблюдая за их приближением, и лишь мельком отметила пришедшее сообщение от Уитхэма с предупреждением. Оливер действительно не отступил. «Натали Лэнг», — начал один из них. «Сотер». Он же приказал Джесси проверить мою кровь на гормоны. Хорошо, что у нас с Крисом не зашло так далеко. Хотя все и так хуже некуда. «Можно без официоза?» — поморщилась я. «Меня предупредили, я вас ждала». И придвинула к нему по столу свою сумку. «Телефон, планшет, спецоборудование — все внутри». Мужчины нахмурились, но промолчали. Враждебности я не ощущала, скорее озадаченность творящимися событиями. Все они работали в синем статусе и сталкивались со всяким. Вряд ли бы кто-то из них осудил меня за убийство человека во время задания, но ситуация складывалась скверно. Не нужно быть великим разведчиком, чтобы не понимать. Дело во мне, а не в убийстве. «Пошли». Закинув личный телефон в карман пиджака, я поднялась со скамейки. Специально села сегодня отдельно, чтобы не тревожить больше друзей. Впрочем, я явственно ощущала на себе их встревоженные взгляды. «Идем». Страж протянул мне два блокиратора, которые я защелкнула на запястье. После бессонной ночи злость ушла, а я ощущала глухую подавленность. Меня вызывали на трибунал, который вряд ли обернется в мою пользу. Весьма удобно. Останется предложить престыженной печатнице работу на страже вместо тюремного срока. И главное, можно больше с ней не считаться. Лишь расписать четкий список условий и ограничений. Думаю, командующие в восторге. «Стражи вас предадут», — мелькнули в мыслях слова шпиона. «Надеюсь, он ошибся. Но посмотрим, что принесет мне этот день».